Глава 59. Беркут. Я смотрел на пустую, идеально заправленную постель без единой складочки и медленно закипал. Что это значило? Куда они подевались? Идиотом я не был, поэтому немедленно направился в комнату брата Марики. Но и там меня ждал самый настоящий облом. Постель тоже была пуста, а следы пребывания кого-либо в комнате тщательно заметены. Ну или, правильнее сказать, прибраны. Направился в столовую, пахло неприятностями, и отнюдь не для меня. Только вот круг тех, кто попадает под горячую руку, еще предстояло определить. Одновременно с поиском будущей жены и дочери я набирал помощников, раздавал задания и планировал дальнейшие действия. С предвкушением представлял, как именно изменится теперь моя жизнь. У меня есть дочь, я стал отцом. Отцом очаровательного ребенка, который сразу на каком-то скорее интуитивном уровне признал меня. Принял свою стаю. Даже с такими познаниями, как у меня, становилось ясно, что просто так дети крайне редко подпускают незнакомцев. Не думал, что Мия всех подряд зовет укладывать ее спать. Она сразу поняла, что я родной для нее человек. Гордость за проницательность дочери делала из меня розовое желе. Да я готов был прямо сейчас поехать в детский магазин и скупить всех кукол мира. У моей малышки будет все самое лучшее, все самое замечательное и самое невероятное. Уж я-то позабочусь об этом. Осталось только найти, куда увезла ее Марика. А вот при мысли о девушке внутри просыпалось что-то первобытное, что-то такое, что напрочь сорвало с меня все предохранители. Она еще не поняла, как попала. Уж ей-то теперь выбора никто не предоставит. Наконец-то в моей жизни появится женщина. И какая? Почему-то все сомнения насчет матери моего ребенка отпали. Не может женщина, родившего такого ангела, быть кем-то иным. Стоило признать, насколько она хороша. Да и бонус в виде профессии никто не отменял. Мысли крутились вокруг изысканных блюд. Таких же вкусных, как ее тело. Наконец-то я доберусь до него. Вышел из коридора в гостиную, уверенный, что застану там хозяина дома. Но уперся лишь в испуганную стайку полуголых горничных. Они стояли, с опаской поглядывая в мою сторону. Ну да, я все время забывал, что вне зависимости от времени, дня и ночи, тут ходили в этой странной униформе. И Марика тоже ходила. Меня терзали противоречия. «Когда будет накрыт завтрак?» Спросил я, замечая, что на столе не стояло ни единого прибора. «Хозяин сказал, что сегодня будет есть позднее», — пропищала одна из девушек. «А гости?» — вопросительно поднял бровь я. «Гости покинули особняк еще несколько часов назад», — пропищала вторая. Я было собрался прервать уединение мужчины и потребовать объяснений, но не смог. Меня просто к нему не пустили, а вытаскивать крестного из кровати силой — не мои методы. Я принял решение, что раз я ждал столько времени, то еще пару часов не сделают особой погоды. Я все равно их из-под земли достану. Просто что-то подсказывало мне, что если заручиться поддержкой, вернее, одобрением Костеляса, это будет быстрее. Время шло, и, наконец, не обращая на меня внимания, девушки стали накрывать на стол. Немолодой мужчина появился в столовой в шелковом домашнем халате, со всей возможной и присущей только ему помпой. Увидев меня, не сказал ни слова, а просто присел и знаком велел мне сделать то же самое. Я усмехнулся. Удивительно, но меня одновременно и подбешивало происходящее и нет. Все дело было в том, что новый статус, несмотря ни на что, придавал мне бодрости. Тем более, что за время ожидания я списался с Ярославом. Он выслал мне подтверждение моего отцовства, то есть результаты теста ДНК. Костеляс приступил к трапезе, и я тоже не стал себе отказывать в этом. Еда так еда. Силы мне еще понадобятся. В полной тишине мы завтракали, а я кидал на него задумчивые взгляды. Все же мужчина никогда не был так прост, как казался, не говоря уже о том, что принял активное участие в моей ситуации. Что он знал? И давно ли? Все эти мысли проносились в моей голове со скоростью света. На этот раз без злости и раздражения. С полным принятием ситуации. Правда, и моему терпению приходил конец. Или, быть может, мне просто надоело? Поэтому в один момент я просто поднял вверх бокал с шампанским. А именно здесь оно было неотъемлемой частью церемониала. И произнес, Выпьем за мой новый статус отца и мою прекрасную дочь, а также будущую жену». Костеляс перестал жевать, отложил в сторону приборы и, хитро прищурившись, посмотрел на меня. Казалось, пауза, повисшая в воздухе, ощущалась физически. В какой-то момент мужчина все же отмер, хмыкнул. Он промокнул свой рот забавно закрученными идеальными усами и произнес: «Ну, наконец-то! Девочки, несите мне все, что нужно».